Примечание. Есть одно свидетельство, проливающее свет на причину отношения И.И. Фондаминского-Бунакова к вдове советского дипломата и особенно к его маленькой дочери. В.М. Зинзинов, товарищ по партии эсеров и близкий друг Бунакова и его жены, в некрологе Бунакова, новый журнал, книга 18, пишет: «После разгона учредительного собрания большевиками Фондаминский, как многие другие, должен был перейти на нелегальное положение, сначала в Петербурге, затем в Москве и, наконец, на Волге, в Костромской губернии, где он вынужден был скрываться и где лишь странная случайность спасла его от ареста и немедленной расправы. Узнавший его Ф. Раскольников, большевистский комиссар по морским делам, явившийся с обыском на пароход, на котором ехал Фондаминский, проявил не то слабость, не то неожиданное мягкосердечие. И, взглянув на него, прошел мимо. В том, что Раскольников узнал Бунакова, сомнений быть не может. Во временном правительстве Бунаков занимал пост комиссара Черноморского флота. Будущий покоритель Казани, герой гражданской войны, Юденичий Колчак, и советский дипломат был, как известно, комиссаром Балтфлота. Но является сомнение, был ли он той породой большевиков, из которой в 1920-х годах, по слову поэта, можно было делать гвоздем. И невольно возникает вопрос. Не сказал ли в свое время Раскольников своей жене, что если с ним что-нибудь случится, она может обратиться за защитой к эмигранту Фондаминскому? Ведь прежде чем его вызвать в полицию, начальник сюрте-женераль, несомненно, спросил Раскольникову, не знает ли она кого-нибудь в Париже, кто бы мог за нее поручиться. В 1937 году в Париже я встретилась с Мурой в последний раз. До этого, в 1932 году, была нечаянная встреча в одном пустынном кафе вечером около военной школы. Я сидела одна на террасе за чашкой кофе. Она сперва не заметила меня и села через столик. Мы заговорили. Ей было тогда около 40 лет. Она была худая и держалась очень прямо. Лицо было усталое, не усталое от проходящего дня, но усталое раз и навсегда, и я сразу почувствовала, что она мне нисколько не рада. И не рада не потому, что это именно я, а потому, что она пришла сюда, чтобы дождаться кого-то, и посторонние ей мешали. Поговорив всего минуту, она все рассеянно смотрела по сторонам, я расплатилась и ушла, и она не удержала меня. Но последняя встреча, 5 лет спустя, была совсем иной. Этот 1937 год был юбилейный год Пушкина, и в Париже была устроена выставка, где книги и портреты его, и его современников, и рисунки костюмов для «Золотого петушка», «Царя Салтана», «Пиковой дамы» и «Евгения Онегина» были собраны из коллекции С.М. Лифаря, которому по наследству досталась коллекция С.П. Дягилева. Ходосевич в конце 1920-х годов, нуждаясь в деньгах, продал Дягилеву свою коллекцию первых изданий Пушкина, которую собирал с юности. Она была ему привезена из России в 1925 году, и тут она была вся в старинных переплетах прошлого века. Я пришла на выставку одна, но у входа столкнулась с А.Н. Бенуа, и мы с ним вошли вместе – и начали с его рисунков, висевших в первой комнате. И как только мы вошли во вторую, я увидела Муру, стоявшую рядом с Добужинским. Народу кругом было немного. Все четверо мы поздоровались. Она сказала, что специально приехала на Пушкинскую выставку из Лондона, что в Лондоне пен-клуб по ее совету устраивает торжественное собрание, посвященное Пушкину, и она должна переговорить с Лифарем. Нельзя ли часть экспонатов, ваши рисунки непременно, Александр Николаевич и ваши, Мстислав Валерьянович, сказала она с такой ласковой любезностью, что я сразу вспомнила ее такой, какой она была когда-то, показать Лондону. Через несколько минут Бенуа и Добужинский